Глава 25. Несколькими днями ранее. «Гришка, тудыть, растудыть! Где тебя черти носят?» — кипятилась Марфа, выискивая глазами племянника, но того и след простыл. «Ух, попадись ты мне только!» С недавних пор Гриша повадился из большого дома сбегать под любым, даже самым глупым предлогом. Марфа племянника и ругала, и запугивала, и увещевала, а все никак не могла до него достучаться. Но где он привидение увидел? Никто, кроме него, с покойницей, Ольгой Васильевной, в коридорах дома и не встречался. А он все заладил, ходит, стонет, руки белые, прозрачные тянет. Небось, выпил крепенько, а вот оно ему и привиделось. Зачем княгине после смерти бродить по дому, в котором ей никогда не жилось счастливо? В конце июня Ольга Васильевна померла, отмучилась горемычная. Схоронили все как положено. Так зачем ей из могилы выходить, да людей честных пугать? Ладно бы еще к Петру Алексеевичу или Родиону Петровичу приходила. Так она Гришку непутевого стращать вздумала. Сказки какие-то. Ленится он работать, вот и придумывает всякое. Хорошо хоть князю не до него. А не то попал бы под горячую руку, только вспоминая его потом. Был бы тут Михаил Федорович, вразумил бы, а так... Тьфу. Да и Родион Петрович совсем зачах, как мамки его не стало, и поддержать его некому. Эх, Михаил Федорович, Михаил Федорович, вот совсем большой дом без него разваливаться стал. А ведь как тут был, так и гвоздем лишним казался. А оно вот что. «Гришка, гад ты, Гришка!» Марфа пыхтя бегала по саду. «И мальчонку бы какого отправить? Да все куда-то подевались. Знамо, опять прятались. Очень уж все остролоха боялись. Гришка, тудыть, растудыть!» Вот так кричать в доме кухарка сейчас ни за что бы не решилась. Петр Алексеевич, как гонец из Москвы прискакал, уже несколько дней сам не свой ходил. Даром, что солнышко сентябрьское хорошо косточки грело, все из кабинета своего носа не показывал. Слыхала Марфа, что опять цесаревич колдунов в Москву созывает. Случилось у них там, что ли, опять что-то? В прошлый раз после такого Михаил Федорович домой не вернулся. А теперь что? Родион Петрович или сам князь? «Типун мне на язык!» — пробормотала Марфа, а затем для верности еще и перекрестилась. «Гришка! Дурень ты подзаборный! Живо сюда!» А он, притаившись в сиреневых кустах, с опаской выглядывал из пока еще не поредевших листьев. Ну уж нет. Ни за что он в большой дом не вернется, пока там этот, страшный такой, остролух их этот. Черт, он рогатый, а не. Вот черт его и знает, кто он такой. Настоящее время. В своей не такой уж долгой жизни Михаил ни разу так сильно не волновался. И если бы не успокоительная настойка Полины, наверняка бы что-нибудь совершенно намеренно сжег. Михаил все никак не мог поверить, что цесаревич, которого он считал самым разумным человеком всей империи, втянул его в подобное безумство. Разве он, без году неделя огненный колдун, мог в одиночку тягаться с княжескими родами, пусть и не со всеми, а с представителем от каждого, но все-таки. Александр Иванович определенно слишком высокого о нем мнения. Да, Михаилу удалось одержать верх над цесаревичем в честном бою. Да, на следующий день тоже. Но ведь это еще ничего не значило. Может, устал с дороги Александр Иванович или еще что? А что он? Да еще если против князя выступить. Только об одной мысли об этом Михаилу делалось дурно. Нет, он, конечно, хотел показать Петру Алексеевичу, как сильно изменился, и чтобы тот пожалел, что изгнал его из рода, и чтобы... Но не так же скоро. Михаил чувствовал, что еще не готов. Цесаревич же считал по-другому. Хотел бы и Михаил вот так же в себя верить. «Михаил Арсеньевич, может, чашечку кофе?» В дверях любимой гостиной покойной императрицы показался Феофан Ильич. Михаил глянул на так и нетронутую чашку перед собой и покачал головой. «Что-то не лезет ничего», — признался он. «И чай с баранками, и чай с баранками». Всю последнюю неделю Михаил провел в Воробьевском дворце. Цесаревич посчитал, что так будет удобнее, и, конечно же, оказался прав. Больше не требовалось тратить время на дорогу. Однако Михаилу недоставало дружеской поддержки, ведь три его самых близких человека, если не считать Родиона, оставались в доходном доме Зайцевой. Лишь Ирина Григорьевна навестила его дважды. Во второй свой приезд она и привезла успокоительную настойку от Полины. Ведунья строго-настрого наказала, чтобы принимал он не больше капельки в день, а уж когда придет пора на хитровку ехать, так и все три можно. Полчаса назад Михаил и накапал настойки в чашку с водой и залпом ее осушил. Потихоньку начинало действовать, и он уже не чувствовал себя таким подавленным, как рано утром, когда его разбудили и сообщили, что тот самый день наконец настал. Его императорское высочество уже куда-то отбыл. Наверное, чтобы Михаил снова не принялся его убеждать, что еще совершенно не готов. Но сегодня он и не собирался. Честно. А вот поговорить с кем-то хотелось. Феофан Ильич и так был нарасхват, а слугам велели колдуна огненного не беспокоить и не отвлекать. Вот он и сидел в одиночестве, погруженный не в самые легкие думы, пока настойка Полины не начала работать. «Ну, поборемся!» Сверкая улыбкой, Михаил хлопнул себя по бедрам и встал. Но прежде чем уйти, взял еще полную чашку, нагрел ее, особо не напрягаясь. Он теперь и не такое мог, и выпил в несколько глотков, и даже не поморщился. В комнате, которую ему отвели, Михаил обнаружил простое с виду, но удивительно прочный наряд для боя. Цесаревич лично ткани отбирал, чтобы его первому и единственному в своем роде огненному колдуну было не только удобно сражаться, но и чтоб, если что-то пойдет не так, голышом на всю Хитровскую площадь не показался. Он, конечно, хорош собой, но уж точно не так он должен предстать перед москвичами. Сперва одежду собирались украсить и золотой вышивкой, и ткань белую использовать, но Михаил упросил Александра, чтобы тот велел сшить что-нибудь попроще. Так ему и досталась скромная с виду одежда в коричневых оттенках. Села превосходно, а мягкие сапоги на ногах совсем не чувствовались. Единственным украшением Михаилу служил скромный шейный платок. В дверь постучали. «Войдите!» «Михаил Арсеньевич, вы готовы?» Вместо Феофана Ильича к нему зашел Иннокентий, правая рука правой руки цесаревича. «Готов!» — улыбнулся он. Пусть полностью от волнения и не удалось избавиться, зато появилось воодушевление. И неужели он и правда жаждал поскорее очутиться на Хитровке? Это все зелье Полины или его собственное желание? Да какая разница? В карете Михаил ехал один. Феофан Ильич исчез из дворца немного раньше, скорее всего, присоединился к цесаревичу. День выдался пасмурным, но спокойным. Ветер будто притаился, и на небе зависли мрачные облака, грозившие в скорости превратиться в тучи. Изредка проглядывало солнце, но очень быстро пряталось, как если бы не хотело смотреть на то, что вот-вот должно было произойти, но при этом не могло справиться с любопытством. Окраина Москвы опустела. Многие знали, что сегодня должны состояться бои колдунов, и всякий хотел найти себе местечко, чтобы хорошенько все рассмотреть. Слишком близко простой люд подходить опасался. Кто их знает, этих колдунов, что им в голову взбредет? О том, что бои будут не совсем обычными, никто пока не догадывался. Чем ближе к Хитровке, тем сложнее было пробираться к карете. Если бы перед ней ехала охрана, то и проволочек бы не случилось. Но следовало соблюдать тайну, чтобы никто прежде времени не прознал, кто в карете и зачем он явился на Хитровку, поэтому и приходилось ползти сквозь толпу зевак, то и дело на кого-то прикрикивая, чтобы не попали под копыта или под колеса. Наконец, Возница остановился неподалеку от огороженной части, где и должны были состояться бои. Как и условились, Михаил вышел одетый в длинный плащ, капюшон скрывал лицо. От любопытных взглядов все равно не скрыться, но до поры до времени никто не прознает, что же за таинственный человек прибыл на Хитровку. Явился он уже после того, как вяземские Юсуповы и Кропоткины заняли свои места в ожидании того, когда их почтит своим присутствием цесаревич Александр. Его пока никто не видел, зато по толпе уже прошли шепотки, что сегодня на Хитровке будет и царевна Елизавета. «С Богом, Михаил Арсеньевич!» — шепнул ему возница. «С Богом, Егор!» — кивнул ему он. Михаил прошел дальше, куда ему указывали, стараясь при этом не смотреть в ту сторону, где сидела его бывшая родня. Он знал их всех, и они его знали. Но никто в тот раз и не подумал за него вступиться или хоть словом, взглядом поддержать. Один лишь Родион не отрекся от него. Как он? Не хворает ли? Здесь ли он? Наверняка здесь. Петр Алексеевич ни за что не потерпел бы, если бы его единственный сын, не смог бы присутствовать на столь важном для рода мероприятии. «Михаил Арсеньевич, сюда!» — позвал его Феофан Ильич и провел к палатке, вокруг которой с грозными лицами стояли охранники. Внутри палатки, кроме зашедших Михаила и Феофана Ильича, никого больше не было. «Подождите здесь, Михаил Арсеньевич, я вас позову». «Хорошо», — кивнул он. Феофан Ильич вышел, а Михаил остался один. Он сел на единственный стул и взял с небольшого столика кружку воды, явно предназначавшуюся для него. Сделав несколько глотков, он поставил ее на место и приготовился ждать. Сердце предательски колотилось. А меж тем народ прибывал и прибывал. Кто-то пустил слух, что сегодняшние бои сумеют удивить, что отыскался такой колдун-силач, что готов бросить вызов любому колдуну, хоть Вяземскому, хоть Кропоткину, хоть Юсупову. Разумеется, здесь не обошлось без Феофана Ильича. И вскоре разговоры дошли и до княжеских семей. Большинство восприняло слухи как шутку, а кое-кто и вправду обеспокоился. Призыв цесаревича хоть и не стал такой уж неожиданностью для князей, но вся таинственность, что за ним последовала, настораживала. Неудивительно, что каждый из них пригласил к себе Якова, чтобы посоветоваться. И ответ для всех был приблизительно один – «Звезды молчат». «Ты справишься», – раздалось в голове. «Ваше императорское высочество», – обрадовался Михаил. «Скоро начнем, я в тебя верю». Самого цесаревича в палатке не было, Михаил бы его увидел, но даже просто услышать ободряющие слова уже дорогого стоило. И все же сейчас Михаил не отказался бы еще от одной капельки чудодейственной настойки Полины. Интересно, а сама ведунья придет посмотреть на него? Вряд ли. Зато ее драгоценная хозяйка обязательно явится, да и Арсений ни за что не пропустит такое зрелище. Как же мучительно ждать! Знать бы еще, что там происходит, пока он отсиживается в палатке. А там происходило ровно то, что и должно было. Княжеские семьи расселись по стульям, выставленным на ступеньки, которые всегда привозили сюда, когда цесаревич устраивал бои. Согласно давним традициям, женщины тоже присутствовали, но никогда не участвовали. Князь Юсупов и князь Кропоткин всегда приезжали с супругами, как и сегодня. И только князь Вяземский неизменно появлялся в одиночестве. Все были прекрасно осведомлены, что княгиня не могла похвастаться хорошим здоровьем. Нынче же Петр Алексеевич и вовсе был вдовцом. Зато рядом с ним сидел красавец-сын, гордость Вяземских. Правда, поговаривали, что ему от матери досталось слабое здоровье, но доподлинно никто не знал, разве что Вяземские. А они своих никогда не выдавали. Впрочем, как и Юсуповы и Кропоткины. Наконец, на мраморный пьедестал взошел его императорское высочество Александр. Рядом с ним встало ее императорское высочество Елизавета. При их появлении народ возликовал, и понеслись приветственные и восхваляющие выкрики. Москвичи знали, кого следует благодарить за процветающий город. Но как только цесаревич поднял руку, все стихло. «Приветствую вас», — заговорил он, оглядывая толпу. Голос его свободно разносился над Хитровкой, и казалось, что взгляд цесаревича пронзал каждого. Но вместо боли он вызывал благоговение. «Мы все знаем, что Родина наша сильна, и сила ее во многом зиждется на вас». Он на несколько мгновений замолчал. «И на трех магиях. Наши роды сильны. Воздух, вода, земля — все при нас. Но...» Александр встретился глазами с каждым из князей, дольше всего задержавшись на Вяземском, а затем снова обратился к толпе. «Но сегодня я хочу показать вам, что есть еще одна сила, еще одна магия. И она сделает нас еще могущественней». По толпе пробежались шепотки. Никто не понимал, о чем он. И только среди колдунов появились догадки, но вслух их произнести никто не решался. «Представляю вам Михаила Арсеньевича Морозова, первого и единственного огненного колдуна». Вяземские, Юсуповы и Кропоткины застыли на своих местах, в толпе же заволновались. «Огненный колдун? А разве такое бывает? Разве с огнем можно совладать?» И тут рядом с цесаревичем и царевной Елизаветой появился человек в длинном плаще. Лицо его скрывал капюшон. «Михаил Арсеньевич Морозов», — повторил Александр. Говорил он спокойно. И только люди из его близкого круга смогли бы уловить в его голосе нотки торжества. Михаил снял плащ и передал его Феофану Ильичу, стоявшему рядом с пьедесталом. «Не может быть!» — ахнул кто-то из женщин со стороны Вяземских. Михаил когда-то побывал в ее постели. Больше никто так явно не высказался, но поражены были все. Михаил Федорович Вяземский, слабый воздушный колдун, изгнанник из рода, тот самый Михаил, что за Морозов? Почему Арсеньевич? Огненный колдун? Уму непостижимо. Юсуповы и Кропоткины нисколько не удивились его личности. Мало кто запомнил самозванца Вяземского с прошлых показательных боев. Но огненный колдун? Что за чушь? Но разве стал бы цесаревич так шутить с теми, кто служил ему щитом от врагов, кто верой и правдой его защищал? Немыслимо. Значит, магия огня действительно существует. Но как? Родион повернулся к отцу и застыл. Лицо Петра Алексеевича превратилось в восковую маску, но по коже поползли алые пятна, а глаза нездорово блестели. «Отец!» — шепнул Родион, но ответа не получил. «Михаил Арсеньевич!» — снова обратился к огненному колдуну Александр. «Будьте любезны, покажите нам, что вы и вправду владеете огнем». «Я не владею им», — возразил Михаил. Он будто бы во сне находился, но в то же время понимал, что ничего нет реальнее и быть не может. Мы с ним равноправные товарищи. «Об этом им знать не обязательно, Миша. Вы правы. Иди, я в тебя верю». Михаил кивнул, спустился с мраморного пьедестала и, когда отошел на достаточное расстояние от цесаревича и царевны, прислушался к себе, нащупал внутреннее пламя и вмиг выпустил его наружу, вспыхнув, как сухой сток сена. По толпе пронеслось «Пожар! Пожар!», но никто не дернулся, чтобы помочь горящему человеку, а тот поднял руки, и из них вылетели длинные снопы огня, раскрашивая хмурое небо. Сгустившиеся темные облака делали представление еще более зрелищным. Все так же объятый пламенем Михаил стал медленно поворачиваться, и снопы постепенно объединялись, переплетаясь между собой, но все так же устремляясь в небо. Завороженные, все, кто собрался на Хитровке, не могли отвести взгляда от колдовского огня. Он был виден отовсюду из Москвы и ее окрестностей. И те, кто его видели, не переставали креститься, каялись в грехах, решив, что судный день пришел. Остановившись, Михаил чуть развел руки в стороны, и снопы пламени быстро раскрутились и вновь разъединились. И вдруг он резко втянул весь огонь в себя, и не осталось даже малейшего следа от того, что всего несколько мгновений назад Михаил полыхал пуще купольского костра. Ни кожа, ни волосы, ни одежда нисколько не пострадали. Народ в толпе заохал и заахал, колдуны вскочили со своих мест, никто не остался равнодушным, и только по лицу Петра Алексеевича нельзя было ничего прочесть. «Мой мальчик!» — чуть не прослезившись, прошептала Ирина Григорьевна, видевшая все в непосредственной близости. «Мой мальчик!» Арсений и не подумывал сдерживать слезу. Он стоял за спиной у госпожи Зайцевой. Михаил же, закончив представление, в первую очередь поклонился цесаревичу и царевне. «Ваши императорские высочества, я, Михаил Морозов, готов служить вам, клянусь в верности и вечной преданности». Отовсюду послышались одобрительные выкрики, и только колдуны все никак не могли решить, как относиться к тому, что среди них появился огненный. Особенно тяжело давалось Вяземским, ведь он был изгнан из их рода. «Я принимаю вашу клятву», — удовлетворенно кивнул Александр, а затем обратился к пытавшимся прийти в себя колдунам. «Господа, сегодня наши ряды пополнились еще одним замечательным колдуном. И чтобы никто не усомнился в его силе, сегодняшние бои мы проведем немного иначе. Не будет боев между Вяземскими, Юсуповыми и Кропоткиными. Вместо этого пусть князья выберут любого представителя своего рода, и тот сразится один на один с Михаилом Морозовым». Теперь все взгляды устремились на князей. От их решения зависело то, что произойдет дальше. Первым высказался князь Кропоткин. «Рад приветствовать вас, Михаил!» Он сделал вид, что вспоминает его отчество, хотя прекрасно запомнил с первого раза: «Михаил Аристархович». Цесаревич не стал спускать ему дерзость и лично поправил: «Арсеньевич, Михаил Арсеньевич». «Прошу меня простить, ваше императорское высочество». На щеках князя проступили пунцовые пятна. Урок он усвоил. «Михаил Арсеньевич, рад приветствовать в наших рядах. Пусть вашим первым соперником станет мой племянник Вениамин Александрович». Михаил принял его решение коротким поклоном. Страх и волнение совсем пропали, когда он увидел среди Вяземских Петра Алексеевича. Злость и обида, так хорошо спрятавшиеся в его душе, вновь дали о себе знать, да с такой силой, что Михаил был готов сразиться с кем и с чем угодно. Вениамин Кропоткин оказался одного с Михаилом возраста, такой же высокий и плечистый, взгляд только немного наивный, но обманываться не стоило. Никакой князь не выбрал бы для подобного дела кого-нибудь слабого. Они друг другу поклонились, и тогда, подняв над полем боя невидимый щит, Александр велел: «Начинайте, господа». И полетели комья земли, перемежающиеся огненными всполохами. Хитровка под невидимым куполом ходила ходуном, зато снаружи чувствовалась лишь легкая дрожь. Люди затаили дыхание. Не было ясно, кто же одержит победу. Вырастали холмы, готовые похоронить под собою Михаила Морозова, но он, тренированный самим цесаревичем, ловко от них уворачивался и отвечал огненными стрелами, копьями и шарами. Потихоньку огня становилось больше, чем земли, а затем все стихло. Вениамин Кропоткин поднял обе руки в знак того, что сдается. В конце концов, никто ведь не говорил, что бой должен быть насмерть. И если сперва Вениамин заключил, что соперник ему достался, пусть и одаренный магией огня, но ведь это вовсе не означало, что он хороший воин. И когда земляной колдун почувствовал, что его силы на исходе, поймал короткий кивок от своего князя и остановил бой. В конце концов, они все здесь союзники, не хватало еще перебить друг друга. «Объявляю Михаила Морозова победителем. Вениамин Александрович тоже показал себя более чем достойно. Великая сила за нами, господа. Миша, Перерыв тебе нужен? Нет, со мной все в порядке. Воды бы только кружку. Две. Будет тебе вода. По приказу цесаревича Михаилу принесли кувшин студеной воды, а затем настал черед другого князя выбирать бойца. Петр Алексеевич все так же молчал, поэтому слово взял князь Юсупов. Он отправил своего внука. Тот хоть и не был сильнейшим в роду, но подавал большие надежды. Князь предположил, что Михаила Морозова как следует вымотал Вениамин Кропоткин, и тогда его внук, одержав победу над огненным колдуном, хорошо себя проявит перед цесаревичем. Тогда не будет нужды в бое с кем-то из Вяземских, и род Юсуповых возвысится в глазах будущего императора. Чаянием князя не суждено было сбыться. Михаил расправился с его внуком так же, как и с Вениамином Кропоткиным, с той лишь разницей, что пропалил юному выскочке большую дырку в штанах прямо на высокородном заду. Сопляк позволил себе назвать его колдуном-самозванцем, вспомнил, что произошло на Хитровке в прошлый раз. Победу, естественно, присудили Михаилу Морозову. Только теперь он попросил небольшую передышку, во время которой не только вдоволь напился, но и избавился от единственного украшения – шейного платка. При движении тот его немного душил. И снова Михаил был к бою готов. Особенно сейчас, когда пришла пора Петра Алексеевича выбирать ему противника. Больше всего на свете Михаил хотел сразиться с самим князем, выместить на нем всю ту боль, что нес в душе долгие годы. Однако Петр Алексеевич решил по-другому. Поднявшись, все с таким же каменным лицом он заявил: «От Вяземских выступит Родион Петрович». И он снова сел, не сказав, как два других князя, кем ему приходился боец. Михаил сглотнул и побледнел. Даже в самом страшном сне он не мог представить, что когда-нибудь будет драться с Родионом, его единокровным братом, настоящим другом, человеком, всегда проявлявшим к нему доброту. Как Петр Алексеевич мог отправить Родиона на поле боя? Он же знал, что тот не может сладить с собственным телом. Чего он добивался? Среди Вяземских тоже никто не мог понять, почему их князь принял такое решение. Неужели он действительно считает, что Михаил не сумеет справиться с Родионом? Разве князь не видел, на что тот способен? Или именно поэтому? Как бы там ни было, а с Петром Алексеевичем никто спорить не стал. И вот на поле боя, боя для потехи народа, боя, чтобы представить всем нового колдуна, боя, который никогда не должен был состояться, встретились два брата. Но один из них по-прежнему ни о чем не подозревал. И Михаил не взялся бы ему рассказать. На долю Родиона и так выпало слишком много страданий. О том, что Родя мог обрадоваться подобной вести, он и помыслить не мог. «Начинайте, господа!» Голос цесаревича разнесся по Хитровке, слышен он был и под невидимым щитом. «Миша!» — улыбнулся ему Родион с сердечной теплотой. «Как я рад, что с тобой все хорошо!» «Родя!» — сглотнул Михаил. Отчаяние уже тянуло к нему липкие щупальца. «И не вздумай меня жалеть!» — предостерег его он, чуть нахмурившись, а затем снова улыбнулся. «Миш, как же я тобой горжусь!» Родион напал первым. От неожиданности Михаил начал отступать. Тело, привычное к ударам, отвечало на них, но сам огненный колдун все никак не мог заставить себя наступать. Он ведь помнил, он знал, что совсем скоро наступит предел, после которого Родион впадет в свой странный беспробудный сон. «Хорошо, если обойдется лишь сном, а ведь может...» «Только не жалей меня, Миша, пожалуйста, только не так!» В глазах Родиона отразилась боль, так похожая на его собственную, и Михаил решился. Собрав всю силу, он окружил брата шаром, сотканным из огня. Родион выставил воздушную защиту, но она мало чем помогала, пламя питалось ею. Воздух заколебался, и воздушный купол рухнул, а вместе с ним и тот, кто его создал. «Родион!» — выдохнул Михаил и бросился к нему, но тот лежал без движения. Грудь его еле заметно поднималась. «Дышит!» На глазах Михаила появились слезы. «Господи, спасибо!» Он хотел было поднять Родиона, но к ним уже бежали другие вяземские. Они и унесли своего будущего князя, если он переживет сегодняшний бой. «Ваше императорское высочество, ни о чем вас не просил. Заберите Родиона у этого зверя. Отец до смерти его доведет. На коленях вас молю». Он и вправду встал на колени. Никто не слышал его просьбу, и все решили, что он Бога благодарит за дарованную ему победу. «Встань, Миша, не время сейчас. Слово тебе даю, я разберусь. Век вам буду благодарен. Просто всегда будь на моей стороне. Этого достаточно. Клянусь». Поднявшись с колен, Михаил со всем почтением поклонился цесаревичу и его сестре. Царевна не сводила восхищенного взгляда с победителя, но сам огненный колдун ничего не замечал. Все его мысли сейчас крутились вокруг Родиона. Толпа, взбудораженная небывалым зрелищем, ликовала. Ирина Григорьевна раздувалась от гордости, а Арсения разрывали противоречивые чувства. Он и радовался безоговорочной победе хозяина, и понимал, что у того сейчас сердце не на месте. Как родной отец мог послать сына, единственного наследника, на верную погибель? Что он за человек такой? На самом ли он деле человек? Нелюдь он. Вон, даже не дернулся, когда Родиона Петровича уносили. Нет у него сердца. Среди вяземских тоже образовалось волнение. Но что бы они ни думали, противоречить князю все равно не смели. И снова заговорил цесаревич. «Михаил Арсеньевич Морозов, вы показали, что достойны разделить с нами защиту Отечества. Дарую вам титул князя Морозова. Отныне вы и все ваши потомки – князья Морозовы, огненные колдуны». Толпа возликовала. Вяземские, за исключением Петра Алексеевича, Юсуповы и Кропоткины поднялись, чтобы поприветствовать князя Морозова. Ирина Григорьевна заплясала на месте. Арсений прикрыл рот ладонью и округлил глаза. Михаил же не испытал никакой радости, хоть и доказал дважды отрекшемуся от него отцу, что вовсе не слабак. Мог ли он радоваться княжескому титулу, ставшему полнейшей неожиданностью, если перед его глазами по-прежнему стояло неподвижное тело Родиона? Несколькими днями ранее. Сколько Петр Алексеевич был знаком с Яковом, главным и почитаемым при дворе его императорского величества астрологом, тот нисколько не менялся. Даже длинный волосок на бородавке на носу так и не поседел, оставаясь черным. Поговаривали, что Яков знает секрет бессмертия, но Петр Алексеевич никогда не верил в подобные бредни. Зато всегда доверял словам астролога. Ни разу он еще не подвел. Любой другой на месте Якова говорил бы по большей части то, что хотел бы услышать заказчик. Но только не он. И за это Петр Алексеевич его особенно ценил. «Рад видеть вас в добром здравии, ваше сиятельство!» Губ астролога коснулась легкая улыбка и тут же исчезла. «Мои соболезнования, Петр Алексеевич!» Князь кивнул и чуть поморщился. За последние месяцы ему надоело, что ему постоянно напоминают о почившей жене. «Давайте к делу, Яков. Как скажете, ваше сиятельство?» Он разложил на столе бумаги, исписанные непонятными для непосвященных символами, кое-где проскакивали и знакомые буквы. «Что там?» – поторопил его Петр Алексеевич. «Боюсь, мне нечем вас порадовать», – покачал голову Яков. «Неужели?» – князь сжал зубы, больше ничем не выказав свое недовольство. «Боюсь, что так. Как ни крути, а в этих боях исход неизвестен. Звезды упорно молчат». Петр Алексеевич прикусил губу. Не хватало еще выелаться при Якове. «И что задумал цесаревич, тоже неясно. Нечем мне вас сегодня радовать, ваше сиятельство. Вижу, что все сожрет пламя. А как трактовать это, ума не приложу. Ясно только, что помешать пламени не получится». Ничего путного Петр Алексеевич не выяснил, вопросов стало только больше. О каком таком пламени толковал Яков? Неужто Москву пожар ждал? Так то не беда, колдуны вмиг с ним справятся. Скорее всего, астролог что-то другое подразумевал под огнем. Знать бы еще, что именно. «А что мои сыновья?» Справившись с раздражением, поинтересовался князь. «Все так же? Ничего не поменялось?» Прежде чем ответить, Яков призадумался, еще раз перепроверяя расчеты. «Что там? Не тяните!» «Даже не знаю, как и сказать, ваше сиятельство!» На лице астролога появилась некоторая растерянность. «Говорите, как есть! Вы меня о сыновьях спрашиваете? А я вижу только одного сына. Нет у вас второго, ваше сиятельство?» Такого ответа князь точно не ожидал. Родион, как и всегда в это время, сейчас тренировался, а значит, речь шла о Михаиле. То есть он умер? Яков не спешил, взвешивая свои слова в уме. «Не могу утверждать», — протянул он, — «смерть бы я рассчитал, а тут его попросту нет, совсем нет, как если бы никогда и не существовал». «А Родион? Станет ли он великим колдуном, как вы раньше говорили? Вы говорили, что один из моих сыновей станет великим?» Прикрыв глаза, Яков покачал головой. «Это не тот сын, ваше сиятельство. Вы не на того поставили».